Глава 25. Королевская милость. Ожидание обернулось пыткой. Даниэль не тешил себя иллюзиями, что они легко отделались. Отсрочка – да. Шанс оправдаться – да, но не более того. Георг таких оплошностей не прощает. Даниэль метался по кабинету, изнывая от бездействия. Он сам лишил себя возможности начать расследование. Но если бы он не взял вину на себя, Мартин пострадал бы гораздо сильнее. Даже когда будет доказано, что Эмилия действовала по принуждению... А будет ли доказано? Взбалмошная девчонка, с нее станется отомстить за очередную глупость. Но ведь вроде бы все было хорошо. Вроде бы. В последнее время он расслабился и позволил себе наслаждаться собственным счастьем. Упустил, проморгал. Значит, все правильно, его вина есть, и немалая. Если все обойдется, то репутация Мартина не пострадает, а своей же Даниэль давно не беспокоился. Как минимум, он станет объектом шуточек и насмешек на ближайшее время. Максимум зависит только от короля. Георг вошел в кабинет стремительно, и Даниэль, чувствительный к чужому настроению, мгновенно подобрался. Король был зол и сосредоточен, но уже не жаждал крови. Велев охране остаться за дверью, он опустился в кресло и смерил Даниэля тяжелым взглядом. Даниэль выпрямился и молча ждал, когда ему будет дозволено говорить. «Герцог, если бы я не был твоим должником...» Твой брат с женой сейчас сидели бы в тюрьме. В лучшем случае, — тихо произнес Георг. Я понимаю, Ваше Величество, — Даниэль вежливо склонил голову. Что ж, король никогда не был глупцом, и если он раскусил обман и позволил Даниэлю отвести удар от брата, значит, готов принять разумное решение. Внимательно слушаю, — Георг махнул рукой, разрешая Даниэлю присесть. Нет уж, он постоит. Что он мог рассказать королю? Ничего, только то, что тот и сам видел. Никаких разумных объяснений, никаких предположений. Хотя нет, предположение как раз было. Ваше Величество, я уверен, жена Виконта находилась под ментальным воздействием. Позвольте мне выяснить. Только на это и надеюсь, Георг перебил Даниэля, шумно втянув воздух ноздрями. Иначе вам обоим не сносить головы. Твой брат вполне устраивает меня как глава Ордена Мироходцев, но за последнее время это уже второй случай, когда его карьера под угрозой. Немедленно займись этим делом и проверь, не тянется ли нить от предыдущего. — Слушаюсь, Ваше Величество, — поклонился Даниэль. — Могу ли я... — Нет. Скандал вышел публичным, поэтому о помиловании не может быть и речи. Но... Пока я предпочел бы придерживаться официальной версии. Незнание законов не освобождает от ответственности, не так ли? Вы правы, Ваше Величество. У Даниэля пересохло в горле. Он догадывался, какое наказание назначит король, и знал, что не сможет подчиниться его воле. Георг встал и подошел к окну. Оно было приоткрыто, и ветер приносил звуки музыки из парка. «Публичная порка для той, что нарушила закон», — произнес он, слегка повернув голову к Даниэлю. «Нет!» «Не дерзи!» «Нет!» — повторил Даниэль уже тише. «Я не позволю!» «Ты?» — Георг подошел к нему почти вплотную. «Ты мне не позволишь?» «Нельзя наказывать невиновных!» Даниэль впервые в жизни воспротивился королевской воле. И это было не страшно, горько. Горько и правильно. «Виновный в нарушении закона будет казнен!» Даниэля захлестнул королевский гнев. А ведь внешне Георг оставался спокоен, даже голоса не повысил. «Сейчас я выношу приговор за глупость и скандал!» «Наказывайте меня!» Это моя вина. Я должен был держать все под контролем. О, теперь ты торгуешься, герцог. Но меня не устраивает твоя публичная порка, усмехнулся Георг. После этого унижения придется искать нового тайного советника, а я, знаешь ли, не готов. «А я не готов к тому, чтобы мою будущую жену сёк палач», — процедил Даниэль сквозь зубы. «Будущую жену?» — Георг прищурился, хмыкнул и снова отошел к окну. Даниэль почувствовал, что напряжение спадает. «Ты серьезно хочешь жениться? Ты?» «Да», — твердо ответил Даниэль. «Я собирался представить невесту вашему величеству». «Хорошо». Георг вернулся за стол, достал бумагу и начал быстро писать. «Вот», — он протянул исписанный лист Даниэлю, — «приказ об аресте виконта Мартина Стивенса и его жены Эмилии Стивенс. Ты, конечно же, быстро найдешь настоящих преступников, и твоих родственников тотчас же отпустят. Правда, виконта все равно ждет опала. Как я смогу доверять человеку, не уследившему за собственной женой? Ну, что же ты стоишь? Бери!» Даниэль принял бумагу из рук короля, но только за тем, чтобы разорвать ее в мелкие клочки. Он ненавидел, когда его ставили перед выбором. Он не желал выбирать между братом и любимой женщиной. Всегда есть еще один путь. И шанс, пусть и небольшой. «Ваше Величество, дайте мне 3 дня, умоляю. Я найду настоящего преступника». Слова давались ему с трудом, как будто он выталкивал их из пересохшего горла, как камни. «Не заставляйте меня выбирать между долгом и честью». Георг задумчиво постукивал пальцами по столешнице. Не гневался, не злился. Сейчас Даниэль не мог понять его настроение. «Хорошо», — кивнул Георг. «Сутки». «Завтра вечером доложишь, кто преступник, иначе я сам назначу виноватого». Даниэль вздрогнул, не смея поверить, что у него получилось. «Сутки — это мало, очень мало, но это шанс. Вместо невозможного выбора у него есть сутки. Да он везунчик!» «И ищи виновных, Даниэль, иначе...» «Слушаюсь, Ваше Величество!» Мартину кусок в горло не лез. Милена ограничилась чашкой чая. Слуга сильно удивился, когда она попросила принести молочник. Мартин усмехнулся, вспоминая историю, приключившуюся после появления Эмилии в его доме. Надо же, и вкусы у сестер совершенно разные. Даниэль молча терзал кусок мяса. Судя по его мрачному виду и зверскому аппетиту, после разговора с королем брат успел побывать во многих местах, и все отнюдь неблагополучно. Голод – обычное состояние после нескольких перемещений. Видимо, Милена уже была в курсе особенностей работы мироходцев, потому что не задавала никаких вопросов, терпеливо ожидая, когда Даниэль насытится. «Мартин», — наконец произнес Даниэль, отодвигая пустую тарелку, — «а ты куда смотрел, когда вы из дома выходили? У тебя глаза где? На заднице, прости за грубость!» Мартин сжал кулаки и зажмурился, приказывая себе не злиться. Замечание Даниэля справедливое, как ни крути, и внятного ответа, увы, нет. «Эмилия переодевалась при мне, ей помогали горничные, она была полностью готова, платье, прическа, украшения. Оставалось только надеть маску и накидку, когда меня позвали. Мы договорились, что Эмилия подождет меня внизу, в холле. Когда я освободился, она уже стояла там, в накидке, капюшоне и маске. Мне и в голову не пришло проверять». «А шлейф?» — спросила Милена. «Шлейф Миленого платья невозможно спрятать под накидкой». Даниэль бросил на нее уважительный взгляд и язвительно сказал. «Марти у нас не замечает мелочей». «Да, ты прав». Мартин смутился, но тут же парировал. «Так вы этого тоже не заметили». «Точно», — расстроилась Милена. «Прости, Мартин, как-то слишком много впечатлений, я не обратила внимания». «А я вообще платье не видел», — заявил Даниэль. «Ладно, проехали. Кто тебя позвал и зачем?» «Дороти», — ответил Мартин. «Кстати, действительно, по срочному делу. Пришли счета, и кое-какие из них необходимо было подписать немедленно». В столовую, цокая когтями, вошел Джек. Он подошел к Мартину, глухо гавкнул, развернулся и потрусил на выход. Мартин рванул за ним следом. «Приведи ее сюда!» — крикнул ему вслед Даниэль. Ни в спальне, ни рядом с ней никого не было. Мартин знал, после его приказа псы не отпустили бы нарушителя. Эмилия не спала, сидела на кровати, сжавшись в комочек, и плакала. Рядом подвывало чудовище. «Хотела выйти, а они не пустили», — пожаловалась она, прижимаясь к мужу, когда он сгреб ее в объятия. «Это я велел тебя охранять», — Мартин погладил жену по спине. «Думал, ты проспишь до утра». «Кошмар приснился», — всхлипнула Эмилия. «Посидишь со мной?» «Нет, Эми, может, ты выйдешь, раз уж проснулась. Там Даниэль, мы пытаемся понять, что произошло». Эмилия вспыхнула и отстранилась, вытирая щеки ладонями. «А я, как обычно», — пробормотала она, — «все в девочку играю. Подожди, я быстро». Она скрылась в ванной, зашумела вода. Чудовище просочилось следом. Мартин с тоской подумал, что с удовольствием бы позволил своей жене быть маленькой девочкой, сколько ее душе угодно. Но почему-то вечно что-то не так. То взаимонепонимание, то глупости, теперь вот это. Кого хотели устранить? Его, потому что он слишком близко подошел к заветной цели, посту главы ордена? Или Эмилию, потому что родовое проклятие? Официальная версия, известная в обществе, гласила: наследник рождается только у любящей пары, но это только часть правды. Семейные архивы хранили и иной смысл ведьминого проклятия. «Да будет проклят весь род твой, пока не восторжествует справедливость». Однако его родственникам как-то удавалось. А удавалось ли? Дед погиб на охоте, отец на войне, дядя, отец Даниэля, убит на дуэли. И теперь пришла очередь Мартина. Глупости. Нет в их мире такой магии. За любым несчастным случаем стоят люди. Но совпадение это или преднамеренная охота? И предсказание, оно же сбылось. Там же ясно говорится, они будут счастливы, когда отражение будет рядом. Отражение, сестра-близнец, она теперь рядом. И что? Снова испытание. Эмилия вышла из ванной, посвежевшая и спокойная, во всяком случае, внешне. Она не стала звать горничную. Мартин сам помог ей облачиться в домашнее платье и подхватил Ло на руки. «Пойдем, нас ждут». «Мартин!» — Эмилия взяла его за руку и посмотрела прямо в глаза, открыто и доверчиво. «Я правда не помню ничего. Ты мне веришь?» «Конечно, мы разберемся, не переживай». Когда они подошли к столовой, оттуда доносились крики. «Нет!» — рычал Даниэль. «Я сказал нет!» Каждое «нет» сопровождалось крепким ударом кулака о столешницу, отчего жалобно звякала посуда. «Да!» — твердо отвечала Милена. «Ты мне пока не муж, нечего командовать!» Эмилия и Мартин переглянулись и вошли в комнату. «Миля!» Милена тут же бросилась навстречу сестре. «Как ты себя чувствуешь?» «Спасибо, я в порядке. Что у вас тут происходит?» Мартин посадил Ло на стул и велел ему вести себя тихо. Чудовище послушно свернулось в клубочек, а Мартин занял свое место и обратился к Даниэлю. «Хотелось бы уже услышать, к чему нам готовиться. Что сказал Георг, Дан?» Даниэль фыркнул, налил себе воды из графина, выпил залпом и откинулся на спинку стула. «Я хочу, чтобы девочки вернулись в свой мир. Обе». «Нет!» — хором ответили сестры. «Я не оставлю мужа», — добавила Эмилия, — «и разделю его судьбу». «Ладно», — легко согласился Даниэль. «Это вы с Мартином сами решайте, но Милена должна вернуться домой». «Если я тебе больше не нужна, так и скажи», — вздернула подбородок Милена. «И нечего прикрываться заботой обо мне». «Да я тебя спрашивать не буду», — снова взвился Даниэль. «А я думала, мы с тобой одни такие», — тихо сказала Эмилия, обращаясь к Мартину. «Со стороны, правда, глупо смотрится». «Между прочим, все из-за тебя», — прошипел Даниэль, одаривая Эмилию гневным взглядом. «Да, из-за меня». Горько согласилась Эмилия, жестом останавливая Мартина, готового ринуться на ее защиту. Но я ничего не помню, к сожалению. Разве что точно знаю, я не планировала ничего подобного. Если хочешь, можешь считать меня всю. Ты же телепат. Даниэль, действуй». «Только попробуй», — прохрипел Мартин. «Дан, я не шучу. Если надо, я пойду и признаюсь в чем угодно, но не смей лезть в голову Камиллии». «Лучше расскажи им, чего хочет король», — посоветовала Милена Даниэлю. Даниэль побледнел и поджал губы. «Хорошо, давайте решать вместе. Эмилия, прости, я знаю, ты не врешь. И все же разреши мне взглянуть. Клянусь, я буду осторожен». «Дан!» «Я согласна. Мартин, пожалуйста, это важно. Я доверяю Даниэлю». «Не переживай, брат», — усмехнулся Даниэль. «Это не глубокое сканирование. Мне просто нужно кое в чем убедиться». Он встал сзади Эмилии, положил ладони ей на виски и закрыл глаза. Мартина прошиб холодный пот. Даниэль хороший специалист, но последствия такого вмешательства могли быть непредсказуемыми, вплоть до помешательства того, кого считывают. Случайно его взгляд упал на дракошу. Ло прилежно не мешал, попросту дрых без задних лап, и это успокоило Мартина. Чудовище всегда чувствовало, когда маме плохо, значит, сейчас все в порядке. «Так я и думал», — пробормотал Даниэль, отойдя от Эмилии. «Что?» — спросила она, одновременно улыбаясь мужу, мол, все хорошо. «Ты что-то выяснил?» «В тронном зале у тебя был ментальный блок. Сейчас ничего. И никаких воспоминаний с того самого момента, как Мартин вышел из комнаты, перед тем, как вы отправились на бал. Стерто. Грубо, топорно, но стерто. Глубже копать можно, но опасно. Попробуем обойтись без этого». «Даниэль, что сказал король?» — не выдержал Мартин. «Георг все понял». Даниэль вздохнул и снова налил себе воды. «То есть он знает, что Адалиской предстала перед ним Эмилия, а не Милена. Но он предпочитает придерживаться версии, что это была Милена. Во всяком случае, пока я не найду настоящего виновного». Он отпил из стакана и ослабил узел на шейном платке, как будто ему было душно. «Он также требует наказания для той, что нарушила закон», — выдавил он. «Для меня?» — спросила Эмилия. «Для меня, Миля», — мягко ответила Милена, касаясь руки сестры. «Мне показалось, ему все равно, которую из вас высекут», — мрачно сообщил Даниэль. «Но это несправедливо», — вскинулся Мартин. «Есть второй вариант. Ты с женой идешь в тюрьму немедленно и остаетесь там, пока преступника не найдут. А если не найдут, то...» «Сам понимаешь». «Нет, только я», — покачал головой Мартин. «Я согласен». «Почему только ты?» — нахмурилась Эмилия. «Это же я надела костюм». «Ты еще не аннулировал контракт?» — быстро спросил Даниэль. «Нет, не успел». «Как удачно, что не успел». Словно чувствовал, что Эмилию придется защищать от местных законов. Жена побледнела и смотрит на него недовольно, но это он переживет. Главное — ее безопасность. «Ты прав, я отправлю девочек в их мир», — сказал он. «Опалу или тюрьму я выдержу, а потом ты раскроешь это дело, и все уладится». «Нет», — возразила Эмилия, — «я не хочу возвращаться». «Эми, даже думать не смей». Мартин стукнул кулаком по столу, совсем как Даниэль незадолго до этого. «Я не хочу возвращаться», — упрямо повторила Эмилия. «Мы теперь семья и должны быть вместе». «Погодите ссориться», — устало произнес Даниэль. «Третий вариант тоже есть». «Какой?» — спросили все хором. «К завтрашнему вечеру я должен доложить королю о раскрытии преступления. Он дал мне сутки». «А тебе не кажется, что с этого и надо было начинать?» — недовольно фыркнула Милена. «Не кажется, дорогая», — Даниэль смерил невесту тяжелым взглядом. «Спасибо, конечно, что ты такого высокого мнения обо мне, но найти преступника за сутки тяжело. Я уже начал расследование, но пока результат нулевой». «Ты справишься, Дан», — мягко сказал Мартин. «Непременно справится, он же лучший. И пост свой занимает по праву, а если нет? Если нет, то тюрьма и опала». Мартин ни секунды не сомневался в выборе. «Твоими бы устами!» — вздохнул Даниэль. «Я забираю Милену домой. У тебя здесь уже начала работу команда дознавателей. Может, и Эмилию забрать?» «Нет», — решительно отказалась Эмилия, — «я останусь тут». «А я останусь с сестрой», — поджала губы Милена. «Ты отправишься домой». Тон Даниэля был таким суровым, что Милена не осмелилась возражать. «Все будет в порядке, мила», — Эмилия погладила сестру по руке. «Я же не одна остаюсь с мужем». Милена неуверенно кивнула. «Мартин, я вернусь утром», — сказал Даниэль. «Мне нужно еще раз допросить арестованных по делу о похищении твоей сестры. Лично допросить. Мои люди справятся тут и без меня». «Хорошо». Ничего хорошего будущее не сулило, но Мартин предпочитал надеяться на лучшее.